Возвышенный ваш дух поддался искушению. Вы пришли тогда к похвальному решению. Взять замуж дочь мою и соблазнить жену, признаться, я уже вам не верил. Ну и ну. Я сомневался, ждал, надеялся. Ох, стыдно. Да, теперь уж я прозрел. И все мне очевидно. Окольные пути мне правы же чужды. На хитрость я пошла от крайней лишь нужды. Так, и вы поверили. Довольно пустословие. Вам живо! А уж там кривляйтесь на здоровье. Хотел я... Так, разговор мы прекратим на чем. Извольте сей же час покинуть этот дом. Смотрите, как бы вас не выгнали бы с дома. Нельзя по-доброму так будет по-худому. Дом мой. Его я заявлю права, вы мне ответите. За бранные слова вы пожалеете об этих злобных кознях, замучите себя в сокрушениях поздних о том, что нанесли обиду небесам, не указав на дверь. Я вам за все отдам. О чем он говорил? А что это за угроза? Ой, ой, дело скверное. Уж тут не смех, а слезы. Ой, прошу, скажите. Ой, ну и попал в просак я с этой дарственной. Не зря грозился брак. Как да? Увы, но есть не еще другое подозрение, гнетет меня. Какое? Ой, какой я был слепец. Взглянуть на месте Елизаветы до творец. Ой, куда же вы сейчас? Ой, я и сам не знаю. Обдумать надо, но сперва, я полагаю, нам сообщат все то, что здесь произошло. Ларец, ларец, вот где беда, вот главное то зло. Все плохо, но ларец меня тревожит край. По-видимому, речь идет о важной тайне. Мне передал мой бедный друг Аргас с тем, чтобы укрыл ларец. Я от недобрых глаз. В тот день, когда отсель пришлось сбежать бедняги, он уложил ларец важнейшей бумаги. И состояние его жить зависит плотней. Но странно мне весьма такая вещь, как вы могли расстаться с ним. По простоте своей все открыл злодею. Заверив его познанию мой, он мне дал совет отдать ларец ему, что, дескать, лезвие потребует бумаги. И приведут меня, чьи не допрос, присядет, заявить могу, что нет их у меня. Солгавший, не солгующий, с совестью, дам ложную присягу. Ой, сдается мне, что вы попали в передрягу. Как с этой дарственной, так и с ларцом. Вы столь обронячиво распорядились вы, что сами недугу оружие дали в руки. Да, лучше бы на хвост не наступать, гадюки, как не хотелось вам. Скорее его прогнать, держаться было бы умнее, милый зять. Ай, подумать, злая тварь. Ничтожная душонка благочестия разыгрывал как тонко, и я спас его от нищенской чумы. Ой, праведник, ох, жаль, что нет на вас чумы. Достаточно с меня людей такого сорта для праведных особ, я стану хуже чарта. Вот так всегда, что немедленно, шум и гром, вы бы теперь не можете ни в чем, и здравомыслию чуждыми пропалую, и становитесь одной, бросаете из другого, и сейчас увидите, что промах-то большой связали вы себе с бессовестным хорзой, и вот впадаете в ради исправления ошибки сделанной, другое заблуждение, коль в жизни встретился вам лицемерный путь, причем, скажите мне, все праведники тут, пусть вы на удочку попали шалатану, пусть благочестие служило здесь обману, но это значит, что мерзок целый свет, что вовсе у людей благочестивых нет, такие выводы, отставьте вольнодумцам, нельзя, конечно, быть доверчивым безумцем и душу открывать пред под лицом до дна, средина мудрость здесь как везде нужна, мама, что чересчур вы были легковерны, но подозрительность здесь настолько скверны, что если к крайностям стремится так ваш дух, подайте сыстым уж. Отец мой, правда ли, что негодяй лукавый вам, благодетелю, грозит теперь расправой, что в наглости своей он выковать посмел оружие против вас из ваших добрых дел? Да, я не знал, что есть на свете такие злые души. Позвольте лишь ему обкорная уши. Нет, потакать ему никак нельзя. И вас от наглых происков освобожу я, брат. И сколочу его, и струсит он, скотина. Так может рассуждать лишь мальчик. Не мужчина, по нашим временам на тиге не тиге. Надо поумнее дела свои вести. Я... Мама! Ну что у вас? Опять какой-то беспорядок? Кружится голова от толков и догадок. Мама! Мама! Всем происшествием я, очевидец, самый слух не оскорбил. И зрение это царя мамы за все мое добро. Постыдная расплата. Я бедняка пригрел и возлюбил как брата. Под этим кровом он не видает забот. Льется на него поток моих щедрот. Я отдаю ему и дочь. И все свое имение. Тем временем злодей, без всякого зазрения, дерзает посягнуть на честь моей жены. Но мною замыслы его обличены, и гибелью грозит. Нет, это для себя паскудное средство, для этого дал сам я. Безрассудный в нищету. Мечтает вернуть от меня, хоть мною был, от нищеты спасет. Ах, бедный, и ты мнил, что в небылицы эти, так и поверю я? Да ни за что на свете. Как? Мало ли врагов у праведных людей. Про что вы, маменька, я в толк не возьму ей. Про нравы здешние, про то, что все тут в купе от злости и того, чего бы рада в ступе. А при чем тут злость, когда... Я с детских лет тебе внушала, что уж так устроен этот свет, да. Где злые праведным завидуют жестоко, да. Где добродетели житья нет от порока. Да. Завистники умрут, но зависть никогда. Ну, хорошо. Правильно. А какая связь тут с тем, что нынче... Ерунда. Тартюф пал жертвою бесстыдного навета. Я же вам сказал, мама, что сам я видел это. Настроил кое-кто тебя из-под тяжка. Я? О, чуть не сорвалось словечко с языка. Все это истина, мама, я был тому свидетелем. Бессильно с клеветой бороться добродетель. Да что за бессмыслица, да говорят же вам, что сам воочию видел я. Пресвятая сила, или маменька вам, может, уши заложила? Сам видел? Ну и что? Нельзя судить на глаз. Нередко видимость обманывает нас. Вот пропасть. Вот пропасть. Кой так склонен к подозрениям, порой само добро нам мнится преступлением. Да что ко мне? Иди-ка! Да что ко мне? Менять ему в заслугу? Не вину его намерения. Обнять мою жену. Для обвинения одних догадок мало. Тебе бы подождать, чтоб явственней все стало. Как явственней? Как явственней? Мне ждать, чтобы на моих глазах он... Ой, маменька, я боюсь, меня вы в грех ведете. Он так благочестив, так чужд по понятию моему. Как мог совершить он грех, приписанный ему? Ну, знаете, не будь вы матерью моей, уж я бы вам сказал. Ой, я просто сатанею, Возмездие идет за вами, сударь, след. Вы нам не верили, теперь вам веры нет. Мы время попусту проводим в разговорах, не обсуждая мер, при помощи которых могли бы вырваться мы из его когтей. Неужели прям вредеселится злодей? Не верю. Если в суд придет, он человечный, сам обличит себя, как хищник. Не обольщайтесь, он везде найдет себе ходы. Не обобраться с ним, вон милый зять, беды. При меньших козырях бессовестным пролазом вершить случалось то, с чем не мириться разум. Он столь вооружен, что вам, скажу опять, не следовало с ним так круто поступать. И то, ну, увидав всю наглость, негодяй, как мог я действовать? Крушил, не рассуждал. Ой, если бы связать разорванную нить, иного нет пути, вас нужно помирить. Когда бы знал я, как велика опасность, не получили бы его поступки глаз. Не стал бы я. Знай-ка поскорей. Но только мне сейчас не достает гостей. Тихо. Тихо. Да? Сестрица, добрый день. Веди-ка здесь, сделай милость меня к хозяину. А что вдруг приключилось? Он занят, никого не велено пускать. Не собираюсь я вам долго докучать. Явился я с весьма приятной вестью. Примет он меня, я думаю, честь честью. Как звать вас? Доложи ему лишь об одном, что господин Тартюф прислал меня в ваш дом для блага общего. Должно быть, он путяга. Уж так сладкоречив, для общего, мол, блага его сюда прислал сам господин Тартюф. Советую принять. Посланца оттолкнул, вы совершили бы оплошность прибольшую. Быть может, хочет он пойти на мировую. А что делать мне? Свой гнев смирить он отрешит и выслушать его, приняв любезный вид. Любезный. Желаю здравствовать вам, сударь. Ой, провидение, пускай вам не спошлет свое благословение, и с вашего пути всех недругов сметет. Сначала Фрэнсель и спасительный исход. Я связан узами приязни с этим домом. Ваш сударь-батюшка мне добрым был знакомым. Ой, мама, мне, сударь, совестно, я готов принести вам извинения. А с кем имею честь? Зовут меня Лояль, нормандец по рождению. Себя с молодых ногтей я посвятил служению законности, и вот уж много-много лет, как правосудию на пользу, злу во вред, в палате состою я приставом судебным. К вам с предписанием явился я служебным. Когда изволите? Как? Вы пришли сюда? Так, безделицы, с решением суда. А имею честь вручить вам предписание, незамедлительно очистить это здание, всю вашу движимость, всех домочадцев, вон. Что? Выселить меня?